Глава 16. Однообразный грохот комбайна утомил Андрея. Казалось, что не в комбайне, в голове неумолчно гудит мотор. Копны соломы на жневье не напоминали, как в начале уборки, горы смятой стружки благородного металла, а оставшийся неубранным клин не ласкал глаз волнистыми перекатами. Солнце все ниже склонялось к горизонту, набухало червонным золотом. И когда Андрей посмотрел в сторону села, ему вдруг почудилось, что громадный осколок солнца упал на стерню. Это мчалось к комбайну ярко-красная пожарная машина. Наконец-то! — облегченно вздохнул Андрей, прислушиваясь к натруженному рокоту комбайна. Давно пора было промывать забившийся пылью и мелкой половой радиатор. Для этого использовали, нарушая инструкцию, единственную в колхозе пожарную машину. За рулем сидела Феня, смешливая, пышногрудая девчина, школьная подруга Маринки. Она лихо подвела пожарку к остановившемуся комбайну и шустро поздоровалась с Андреем. — Привет, черт промасленный! — Здравствуй, Фенька, сухая опенька, — в тон ей ответил Андрей. — Сам ты гриб подпеченный. Раздевай скорее радиатор. Феня вышла из машины, налитая, длинноногая, в легком ситцевом платье. Лукаво поигрывая глазами да загадочно посмеиваясь, она проворно расправила черный шланг, специально прилаженный для такого дела к пожарке. Андрей снял с радиатора округлый сетчатый воздухосборник, взял у Фени шланг и скомандовал «Давай!». Сильная струя воды ударила в соты радиатора густым белесым веером полетели брызги. В облачке поднявшейся водяной пыли вспыхнула маленькая радуга, и казалось, что над головой Андрея ярко засемицветилась волшебная корона. Феня завороженно смотрела на мерцающую радугу. С ее лица сбежала улыбка. Девушка углубилась в какие-то нежданные мысли и не заметила, как Андрей кончил промывать радиатор, опомнилась от его требовательного голоса. «Закрывай!» Быстро перекрыла воду, уложила на место шланг и повернулась к Андрею, снова лукаво улыбчивая. — Ну, чего зубами светишь? — с грубоватой нежностью спросил Андрей. — Если нравлюсь, скажи. — Хватит с тебя одной Маринки. Феня от избытка веселья и озорства показала язык. — Может, Маринка меня и не любит. — А за что такого любить? От тебя ж за версту керосином несет. Вот и получай дулю. И Феня протянула свернутую в маленький комочек записку. — От нее! — Чего же раньше молчала? — возмутился Андрей. Ему теперь были ясны насмешливые ужимки Фени, и он быстро развернул записку. С недоумением прочитал. — Андрюша, сегодня я не выйду на берег. К нам приехал один человек, и мне надо побыть дома. Не сердись. Марина. Недоумение сменилось тревогой. Что за человек? А тут Феня подлила масло в огонь. Так что, Андрюшенька, отоспись сегодня. А если и завтра Маринка будет занята, то уж быть посему я на лодке с тобой покатаюсь. Что, и завтра? Андрей съедал глазами Феню. Может, и послезавтра. С наигранной блудливостью Феня отвела глаза в сторону. Человек этот не на день в Кахановку приехал. Андрей ничего не понимал. Ядовитым жалом притронулась к сердцу мысль, а не потому ли так мерзко улыбался вчера Федот? Вспомнились его слова. «Будешь сюсюкать, переметнется к третьему». По таинственному виду Фени и ее насмешливым глазам было видно, что она знает нечто большее, чем написано в записке. Но уязвленное самолюбие не позволило Андрею расспрашивать. Он только сказал, «Заедешь к Маринке и передай, что я буду ждать ее обязательно. Никаких человеков». «А если у них там личные разговоры о строительной науке?» Феня, сгорая от нетерпения, чтобы Андрей начал расспрашивать ее, кокетливо повела глазами. Андрей был в смятении. «У них личные разговоры». Его воображение услужливо рисовало картины тяжкой измены Маринки. Не глядя на Феню, спросил, — Так заедешь? пожалуйста? В голосе Фени прозвучало разочарование. — Скажи, что у меня важные новости. И Андрей включил мотор. Когда развернул комбайн, красная машина уже вихрила пыль по дороге за посадкой.